Сцена пятая. Там же сад. Входят Ланчелот и Джессика. Ланчелот. Да уж это так. Потому что, видите ли, грехи отцов взыскиваются на детях. Потому, уверяю вас, я за вас боюсь. Я всегда был с вами откровенен. И теперь выражаю вам свою ажиотацию по этому поводу. Поэтому уж будьте спокойны, я уверен, что вы осуждены на вечные муки. Правда, есть еще одна надежда, которая могла бы вам помочь. Да и та вроде как незаконнорожденная надежда. Джессика. Ну что же это за надежда? Ланчелот. А вот, вы отчасти можете надеяться, что не ваш отец произвел вас на свет, и что вы не дочь жида. Джессика. Действительно, какая-то незаконнорожденная надежда, ведь тогда с меня взыщут грехи моей матери. Ланчелот. В таком разе я боюсь, что вы осуждены на вечные муки и по батюшке, и по матушке. Избегаю я Сциллы, вашего отца, как попадаю в Харибду, вашу мать. Так ли, сяк ли, пропали вы? Джессика. Я спасусь через моего мужа, ведь он сделал меня христианкой. Ланчелот. Правду говоря, за это его похвалить нельзя. Нас, христиан, было и без того довольно. Как раз столько, чтобы всем можно было прокормиться. А если еще понаделать христиан, то, пожалуй, повысится цена на свиней. Коли мы все начнем есть свинину, так скоро ни за какие деньги лаптя жареного сала... Лаптя. Угу. А если еще понаделать христиан, то, пожалуй, повысится цена на свиней. Коли мы все начнем есть свинину, так скоро ни за какие деньги ломтя жареного сала не получишь. Джессика. Все, что вы говорите, я расскажу моему мужу, Ланчелот. Кстати, вот он идет. Входит Лоренцо. Лоренцо. Я скоро начну ревновать к тебе, Ланчелот, если ты будешь шептаться с моей женой по углам. Джессика. Нет, вам нечего за нас опасаться, Лоренцо. Мы с Ланчелотом не в ладах. Он прямо заявляет, что нет мне милосердия на небесах, потому что я дочь жида, и прибавляет, что вы плохой гражданин республики, потому что, обращая в христианство евреев, вы повышаете цену на свинину. Лоренцо. Я за это перед республикой меньше отвечу, чем ты за то, что устроил негритянке брюшко, ведь арабка-то от тебя в положении, Ланчелот. Ланчелот. Это одно предположение пока. Но положим, что это и так. Виной ее расположение ко мне, Лоренцо. Как любой дурак может играть словами? Скоро действительно остроумие будет выражаться в молчании, а болтовня будет поощряться только у попугаев. Ступай, скажи, чтобы все было готово к обеду. Ланчелот. Все готово, сеньор. Аппетит имеется у всех. Лоренцо. Боже милостивый, что за остряк? Ну так вели им готовить обед. Ланчелот. Это сделано, сеньор. Остается только накрыть. Лоренцо, ну так вы можете накрыть, сеньор. Ланчелот, накрыться, сеньор? Ни в коем случае, я знаю свое место. Лоренцо, опять придрался к слову? Да что ты, хочешь свое богатство истратить за один раз? Прошу тебя, пойми простые слова просто. Пойди к своим товарищам, прикажи им накрыть на стол. Подай кушанье, а мы придем обедать. Ланчелот, что касается стола, сеньор, он будет подан. Что касается кушаний, они будут накрыты. А что касается вашего прихода к обеду, сеньор, это уж зависит от вашего каприза и фантазии. Уходит. Лоренцо. О, где ты, разум, сколько лишних слов! Какое полчище острот дурак собрал в своем уме! Я многих знаю, глупцов, стоящих выше, что так точно, вооружась для острого словца, вступают с правдой в бой. Ну что, мой друг, как Джессика? Скажи свое ты мнение. Как ты нашла Бассанию, супругу? Джессика. Превыше всех похвал. Сеньор Бассанию теперь примерной жизнью должен жить. Такую благодать найдя в жене, он на земле вкусит всю радость неба. А не захочет этого понять, так он поистине не стоит неба. Когда б два бога бились об заклад и на весы двух смертных женщин взяли, будь порция одной, к другой пришлось бы прибавить кое-что, ведь в жалком мире второй подобной нет. Лоренцо. Такого мужа во мне имеешь, как он в ней жену. Джессика. «Не худо б моего спросить вам мнение, Лоренцо?» «Спрошу, но раньше мы пойдем обедать». Джессика. «Дай оценить тебя до насыщения». Лоренцо. «Нет, лучше за застольную беседой. Тогда, чтоб не сказала ты, я легче переварю». Джессика. «Так ждет тебя оценка». Уходит.